По поводу таких заблуждений мы читаем в Упанишаде, что не следует беспокоить ум пустыми аргументами. Религия есть вопрос фактов, а не разговоров. Мы должны проанализировать нашу собственную душу и найти то, что в ней есть. Должны понять и воочию убедиться в том, что нами понято. Это и только это и есть религия. Сколько бы мы ни вели разговоров, они не сделают нас религиозными. Вопрос, есть ли Бог или его нет, никогда не может быть разрешен путем аргументации, потому что аргументы можно приводить в подтверждении как одного, так и другого.